Сталин Иосиф Виссарионович, 1879-1953, советский политический и государственный деятель. 1 марта 1953 года Сталин целый день не выходил из кабинета, не обедал, не смотрел почту и никого к себе не вызывал. Входить же к нему без вызова было запрещено. Наконец, в 23 часа один из дежурных сотрудников рискнул с почтой в руках войти в кабинет Сталина. Он прошел несколько комнат и в малой столовой увидел лежавшего на полу вождя в нижней рубахе и пижамных брюках. Сталин едва смог поднять руку, чтобы подозвать к себе сотрудника. Говорить он не мог, в глазах были ужас, страх и мольба. У него случилось кровоизлияние в мозг, парализовавшее правую сторону тела. Речевой центр, появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания. Несколько дней врачи пытались спасти диктатора. Дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминает. В большом зале, где лежал отец, столпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного, академик Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме. Ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею, снимали кардиограммы, делали рентген легких. Медсестра беспрестанно делала какие-то уколы. Один из врачей беспрерывно записывал в журнал ход болезни. Все делалось как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было спасти. В зале находились в это время члены высшего советского руководства. Берия, Хрущев, Маленков, Ворошилов, Каганович. Изредка появлялся сын Сталина, Василий, выкрикивая пьяным голосом: «Сволочи, загубили отца!» Берия несколько раз наклонялся к Сталину и громко говорил: «Товарищ Сталин, здесь находятся все члены Политбюро, скажи нам что-нибудь». Но Сталин уже ничего и никому не мог сказать. 5 марта около 10 часов утра смерть вплотную приблизилась к диктатору. «Отец умирал страшно и трудно», свидетельствует дочь Сталина, стоявшая в эти минуты рядом с отцом. И это была первая и единственная пока что смерть, которую я видела. Бог дает легкую смерть праведникам. Кровоизлияние в мозг распространяется постепенно на все центры. И при здоровом и сильном сердце оно медленно захватывает центр дыхания. И человек умирает от удушья. Дыхание все учащалось и учащалось. Последние 12 часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось. Постепенно его черты становились неузнаваемыми. Губы почернели. Последний час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент, не знаю, так ли на самом деле, но так казалось, очевидно, в последнюю уже минуту он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут это было непонятно и страшно. Я до сих пор не понимаю, но не могу забыть. Тут он поднял вдруг кверху левую руку, которая двигалась, и не то указал ей куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающий, и неизвестно к кому и к чему он относился. В следующий момент душа, сделав последние усилия, вырвалась из тела.